do this shit until they murder me. Здравствуйте. Сбербанк России, ведущий специалист продажи Алена Александровна, могу слушать Анна Яковлевна. Слушайте. Управление по работе, проблемы задолженности, разговор записывается, мы звоним по поводу вашей кредитной карты. У вас числится задолженность 6 800 рублей, а идет нарушение условий договора с банком по статье 37 Гражданского кодекса. Банк выставил требование к оплате сегодня, либо завтра оплатить. Вы оплату производите? Повторите, пожалуйста, вас плохо слышно. У вас выставлено требование на сумму 6 800 рублей к оплате по кредитной карте. Выставлено требование сегодня-завтра оплату произвести. Оплату производится? Нет. А почему нет? Потому что нет. По какой причине нарушается свой договор с банком? В суде давайте поговорим об этом. Что? В суде давайте об этом поговорим. Да, судебная. Блин, бананы из ушей вытащите. В суде, говорю, давайте об этом поговорим. А почему в суде? У вас сейчас стали бы судебные взыскания сейчас документ на. Ну, я подожду, пока будет судебная. А почему сделать целенаправленно? Это уголовный кодекс мошенничества, знаете? Да, целенаправленно жду суда. Это уголовный кодекс, конечно. Именно так. Ознакомьтесь, пожалуйста, с статьей мошенничества уголовного кодекса. Статья 1177. Какая статья? 1177 УК РФ. 1177? Да. На каком основании вы с 1 августа не производите? Вот это сейчас вы зря это сказали. 1177 статья УК. Она у нас существует. А вы знаете, что в Уголовном кодексе нет 1177 статьи? Серьезно? Серьезно. Я разговор с вами записан, Анна Яковлевна. Сейчас информацию данную проверим. Вы можете проверить, хотя бы проверяться. Вы почему не подготовленные к разговору приступили, а? Анна Яковлевна, подождите. Да я никуда не убегаю. Просто мне интересно, на каком основании вы вводите меня в заблуждение, если в Уголовном кодексе 361 статья. А, ну понятно, когда вас за задницу прихватили в том, что вы вводите в заблуждение людей, вы быстренько сливаетесь, да? Понятненько. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОНФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается, Наталья Александровна? Да. Из досудебного отдела вам звонок поступил по факту задолженности. Договор находится на просрочке. 48 045 рублей – это сумма на закрытие на сегодняшний день. Компания требует оплатить долг до 29 сентября. Скажите, требование будет выполнено? Оплата нет. Поступит от вас в установленный нет. срок? А почему вы такой длительный период времени не выполняете свои финансовые обязательства? У вас просрочка 360 дней и нет ни одного поступления. Ну, уже при такой просрочке нет смысла чего-то там вам платить. Давайте дождемся суда и там уже пообщаемся. Ошибаетесь, Наталья Александровна. Более того, ваши документы уже находились в работе коллекторского агентства. Я думаю, вы знаете, МБА Финанс с вами работали по агентскому договору. Все документы отозвали обратно в работу компании СМС Финанс для принятия окончательного решения. Если мы с вами приходим к какой-то общей договоренности, у вас есть возможность сэкономить достаточно существенную сумму. Не интересует. На данном этапе все мы предлагаем в судебном порядке. Коллекторское агентство вас ожидает, договор по да, плевать мне на коллекторское агентство. Коллекторское агентство, а кроме как в судебном порядке, коллекторское агентство, точно так же, как и вы, вот не послушаете, не получите ни копейки. Мне а это не интересно. От этого у вас меньше не будет. То есть вы намеренно брали деньги с целью невозврата. Да, это ерунда. Я понимаю вашу позицию. Не сработает ну, со мной такая нелепая речь попытка. Речь идет о том, что я желаю выплачивать в судебном порядке. Вся остальная информация меня не интересует. Нецелесообразно, Наталья Александровна. Я регистрирую вам уклонение. Что нецелесообразно? Вы просто так хаотично вставляете слова в свое предложение? Наталья Александровна, это ваше личное восприятие. Если я задаю вам четкий вопрос. К чему вы сказали слово «целесообразно»? Я еще раз говорю, если вы не задумались, к чему это было сказано, и даже продолжать дальше беседу. Не орете, не орете. Готовьте деньги в полном объеме. Ага, до свидания. Уже год готовлю, все никак. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна. Кто спрашивает? Кто меня тут полдня заставляет в очереди компания стоять? Компания Vivos. А, понятно, компания Vivos. Вам не кажется, что это невежливо звонить людям и не брать потом трубку самим? А? Мы с вами разговариваем сейчас. Мы вам позвонили, с вами разговариваем. Так, до этого вы 3 раза с этого же номера позвонили и гоняли меня по своим виртуальным очередям. И так и не удосужился хорошо, никто трубку Ольга. Взять. Это что такое? Сейчас мы с вами разговариваем. Как вы трубку не удосужился никто взять? Вы о чем говорите? Когда я еще раз повторяю, что 2 раза для, до этого да вы звонили. Можете еще раз повторить. Хорошо. Так, молчать и слушать. Пускай. Когда молчать и слушать. Поступит? Вы мне звоните, значит, я буду решать, в каком формате вы будем разговаривать. Вы сначала значит, мы будем решать, в каком формате мы будем разговаривать. Извините за то, что потратили мое драгоценное время. А потом 66 я подумаю еще, дней. Что говорить когда с вами или не говорить. У вас? Когда оплата будет? Вы слышали, что вам нужно сначала извиниться. Коленочки свои оставьте для того, чтобы... Для того, чтобы... Коленочки, говорю, свои сохраните, чтобы денежки заработать. Этот разговор... Вы можете говорить все, оплата, что угодно мне глубоко наплевать, пока вы не извинились за свое хорошее поведение. Хорошо, я фиксирую от вас отказ. Можете фиксировать от оплаты в голове вас сразу в одностороннем все. Порядке. Может, хоть что-то там будет ожидайте зафиксировано, а то там что-то ветер гуляет. Службу финансовой безопасности с вами пообщаются. Боже, всего доброго. Хорошо, малыш, хорошо, пока. Вот, 44 года, нахер, иди, говорю. Не нагуляли себе немного. Давай, нахер, немного нахер, на родину интеллекту. Возвращайся, всего к доброго. Тебе муж дома ждет, давай, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно проинформировать одного человека. Ольга Игоревна, это вы, верно? А вы робот? Я должен предупредить, что ведется запись нашего разговора. Этот номер телефона оставлялся как контактный. Получается, вы знакомы. Это так? Ничего себе, это кто уже, наверное, у нас роботов использует? Ответьте, пожалуйста, на мой простой вопрос. Я все объясню. Ольга Игоревна, знаете такого человека? Кто вы? Ответьте, пожалуйста, на мой простой вопрос. Я все объясню. Ольга Игоревна, знаете такого человека? Кто вы? Ответьте, пожалуйста, на мой простой вопрос. Я все объясню. Ольга Игоревна, знаете такого человека? Кто вы? Ответьте, пожалуйста, на мой простой вопрос. Я все объясню. Ольга Игоревна, знаете такого человека? А не пойти ли вам нахер? А, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо меня слышите? Да. Кто вы? Замечательно. Светлана Яковлевна, я с вами разговариваю. Меньше вопросов. Представьтесь сначала. Меня зовут Татьяна Алексеевна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Фамилия? А вы Светлана Яковлевна. Ревенко. Да. Светлана Яковлевна, вы, правильно? Да. Светлана Яковлевна, я вам звоню по поводу вашей задолженности. На текущий момент вы уже на 3-м месяце просроченной задолженности. Скажите, пожалуйста, почему не производите оплату? Причина та же самая. Уже 100 000 000 раз я потеря видео вам озвучивала. Ну, наверное. Я смотрю, вы говорили, что проблемы со здоровьем, потеря работы, а также то, что вы хамили прошлым сотрудникам. Ну и что? Светлана Яковлевна, хотите, смотрите, на текущий момент... Немножечко. За отдельную плату я готова. Вроде хорошо разговариваю. Я тоже с вами вроде хорошо. Вот, и замечательно. Поговорим, значит, по-хорошему. 5 700 рублей требования банка, чтобы от вас поступило до 24 сентября. Светлана Яковлевна, оплата от вас поступит? Нет. Почему? Могу узнать? Нет. Светлана Яковлевна, вы как-то решаете свою проблему или вы бездействуете? Бездействую. А, то есть у вас халатное отношение, то есть вы взяли пижамное. Денежные средства в банке с целью мошенничества, правильно? С целью. Взяли денежные средства с целью мошенничества. Какова формулировка? Да нет, конечно же. Ну, а почему тогда не оплачивать? Я думаю, 5700 не такая уж большая сумма, чтобы ее третий месяц не оплачивать. Не хотите, но это же и есть мошенничество. Деньги взяли, а возвращать не хотите. Ну, это уже мошенничество. Это уже уголовный кодекс у нас. Удачи вам с доказательством этого в суде. Ну, вы хотите до суда довести, правильно понимаю? Правильно. А вы же понимаете то, что здесь, в этой ситуации, вы окажетесь виновницей, собственно говоря? Торжество, наверное, только. А, именно, да, именно, виновницей торжества будете. Я хочу сказать, что все-таки вам придется еще оплатить за судебные издержки. Угу. Ничего. То есть у вас все-таки халатное отношение пижамное. К исполнению своих обязательств. Правильно понимаю? Нет, пижамное. Не халатное, а пижамное. Халатное отношение. Пижамное. Пижамное отношение? Да. Вы сами понимаете, что вы говорите? А вы? Я понимаю. Вы понимаете? А я вас не очень. Светлана Яковлевна. Скажите, пожалуйста, почему вы не можете произвести оплату? Не хочу, могу вам пойти на уступки, отменить не штрафы? Надо. У вас штрафы здесь 14.5 рублей. Ну, тогда такая щедрость вам? Прям. Обалдеть. Не, не надо. На самом деле, да, щедрость. Не нужно. Хорошо. Светлана Яковлевна, я так понимаю, оплата от вас не поступит? Что? Что вы там нажимаете? Нажимаете кнопочки и пищит мне в ухо. Зачем вы это делаете? Я ничего не нажимала. Ну, конечно. Вам, наверное, показалось. Вот врать-то а, вы отказываетесь от... Вы отказываетесь от исполнения да, своих да, обязательств, да, да, правильно да. понимаю? Да. Хорошо, то есть под запись разговоров вы сейчас да, говорите, да, да. что вы не собираетесь производить оплату по своему же кредиту. Ага. Хорошо, информация зафиксирована, я вас поняла. Очень хорошо. Встретимся в суде. Да. Добрый день. Добрый. Меня слышите? Да. Компания ОМФК, СМС Финанс. Разговор записывается Ольга Васильевна, это вы? Я. Фаина Михайловна, Воробьева, судебный отдел. У вас просроченная задолженность по займу в компании СМС Финанс, Ольга Васильевна. 62-й день сегодня. Оплату когда будет производить? Никогда. Отказывается от оплаты, что ли? Понимаете, как хотите. Вы отказываетесь от оплаты в добровольном порядке? Ну, вы услышали, что вам ответили? Я услышала, что вы не будете платить. На каком основании, не могу понять. Ну, бывает. На каком основании отказались от оплаты? Какое это уже сейчас имеет значение? Очень большое, Ольга Васильевна. Какое? Очень большое имеет значение, Ольга Васильевна. Вы изначально оформляли заем с целью неоплаты? Ну что ж, я дурочка, что ли, против себя свидетельствовать. Ну что вы, такая нелепая попытка. Попытка чего, Ольга Васильевна? Провокация. Вы взяли чужие денежные средства. И они стали в этот момент моими, когда взяла. Сумма долга а вам осталось взамен обязательство. 3879 рублей. Вот и живите с этим обязательством, обнимите его, хольте и лилейте. 9 рублей ваша задолженность сегодня. Спасибо за информацию. Ну, говорите, вы, у вас заем в компании СМС Финанс. Серьезно? 62-й день просрочки. Обалдеть, хольте, лилейте, вот это новость. Вы о чем сейчас вообще? Кто вы, откуда? Вы о чем сейчас вообще говорите, Ольга Васильевна? Кто здесь? Что за клоунаду вы здесь устроили? Действительно. Вы в себе или нет? Обалдеть просто. Я поняла вашу позицию. Я Отлично. Желаю вам удачи. Благодарю. Начните работать в коллекторском агентстве. Хорошо. По адресу прописки и проживания, и работодателя, если таково имеется. Угу. И оплатите нашей компании все до копеечки. Не тешьте себя надеждами. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Васильевна, это вы? Здравствуйте, а вы кто? Меня зовут Ксения Александровна, я звоню из департамента взыскания Восточного экспресс-банка. У вас задолженность в банке по кредитной карте. В чем причина неоплаты вашей? А вы нарушаете 230-й федеральный закон по количеству взаимодействий. Всего этого до понедельника я не считаю нужным отвечать на ваши вопросы. Отвечайте, Ольга Васильевна. И 230-й закон федеральный здесь вообще не уместен. Вам звонят до тех пор, пока вы обязательства свои не выполните, согласно статье 307 Гражданского кодекса. Не надо цепляться к одному закону, который здесь не имеет никакого значения абсолютно. Я клиент уже выразила вам свою четкую позицию. Вы можете говорить все, что клиент, угодно. Мне это глубоко индифферентно. Я буду отвечать на вопросы согласно 230-му федеральному закону. И не имейте такой привычки выходить на задолженность. И вот именно нарушать законодательство свои обязательства согласно вашему кредитному договору. Поднимайтесь, одевайтесь, идите платить. Вы не слишком много на себя взяли? Еще раз повторяю, чтобы вы не можете платить, говорить вас. Все, что угодно, ничего вы не сработает. Вы не слишком много на себя взяли, Ольга Васильевна, чтобы не можете говорить все, платить. Что угодно, в любом случае, до тех пор, пока вы не соблюдаете 230-й федеральный закон, вы не получите ни ответа на свои вопросы, ни каких-либо денег с меня. Все, Ольга Васильевна, вот взрослая женщина в такой степени себя насмех выставляете. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Все в моменте. Сомнительно. Сергей. Что, сомнительно? Сергей меня зовут. Ну, потому что пока еще непонятно, кто вы. Да, по поводу вашей задолженности, что у вас случилось? Где? Компания «Деньги будут». Угу, фамилия, имя, отчество. Смотрю. Самарин Сергей. А отчество? Можете просто Сергей, я думаю. Я-то могу, конечно, но вы по 230-му ФЗ должны представиться полностью в начале каждого. Ну, хорошо, Василий. Если вам это принципиально, Сергей Васильевич. Да. Что у вас случилось? У вас все так хорошо, смотрю, было, и что-то у вас произошло. В чем причина? Прямо в чем причина чего? Не выплаты. Все прям выплачивали, все строго, у вас было прям цель вашего идеально. Цель какова? Вы не понимаете, какова? Ваша задолженность, вы не выплачиваете. Цель вашего звонка какова? Это не ответ на вопрос, какая цель? Уточнить, почему вы не выплачиваете. А, так не хочу. А, нельзя. А что мы вам давали под возможности хочу, не хочу? А мне все равно, как вы давали. Да, а почему вы выплачивали, я раз вам? Все равно, зачем вы взяли? Почему вы изначально, когда пришли в компанию, не сказали, я выплачивать не буду? Или буду, я не знаю. Вы бы тогда бы не дали. Хотите. А, то есть вы конкретно мошеннические действия, да, решили исполнить? А вы вольны делать такие выводы, как вам угодно. Да, я конечно. Ну, говорю. Судя по вашему разговору, не, ну, положите, я не хочу. Да? Что это значит, я не хочу? Вы обязаны. Угу. Раз вы, если вы опираетесь на закон, да, там, эти 230-й закон, по условиям договора вы не имеете права нарушать. Закон правильно? Раз вы законопослушный гражданин Российской Федерации. По условиям договора я не имею права нарушать закон? Договор. Договор? По условиям договора я не могу нарушать закон. Давайте мы не будем придираться. Словом, давайте. Не, погодите, я пытаюсь понять вашу мысль. По условиям договора я не имею права нарушать договор, да? Да, вы не имеете права нарушать договор. Так, а если я забила на договор в целом? Ну, это плохо очень. А вы умеете по-другому общаться в моментане? У вас какой-то негатив такой? Ну, вы изначально начали разговор не очень корректно. Вы получаете плоды. Почему? В чем? В чем? В чем некорректно разговор? Во-первых, вы обратились ко мне фамильярно, по имени, а не по имени-отчеству. Во-вторых, вы отказывались представляться полностью, там, только по моему требованию. Вот, получайте плоды. А вы принципиальный человек, да? Я вас услышал. Ну, вы поняли. Да, ну, я вас, конечно, понял, но только результат, понимаете, от вашего разговора, это в вашу сторону минус будет. Да, в чем это? в чем в дальнейшем диалоге и в дальнейших последствиях. Когда я вам позвоню, как бы знаете, например, звоню когда клиенту, ну, во всяком случае, предлагаем там списание каких-то штраф, неустой, которые он там насобирал в те моменты, когда не оплачивал. Ну, вам, наверное, это просто не предложил, вот и все. А, ну ладно, ничего, переживу как-нибудь. Переживете, да? Угу. Я вас услышал. Лучше бы поняли, повторюсь. Так это то же самое? Да нет, это не то же самое. Вы будете придираться к словам, я не могу понять, Ольга. Буду. А? До тех пор, пока вы фамильярно себя ведете, буду. Ну да, но... Ну, если фамильярничать, если когда я обращаюсь к вам по фамилии, а я к вам обращаюсь по имени. А, нет, фамильярность да, это да, другое. А то, что вы говорите, это, скажем так, формулировка на уровне. Ольга, ну давайте мы, сейчас, давайте мы сейчас не будем разводить демагогию, которая, в принципе, не нужна. Давайте мы по вашей задолженности пообщаемся лучше. Так почему вы не уплачиваете? Услышали, вы уже все услышали, что вам еще. То есть вы просто не хотите, оплачивать, да, вас? Да, поднавалили на оплату. Ага. Ну, а почему до этого выплачивали? Я вот не могу понять таких людей, которые выплатили практически все. А сейчас решила, хватит уже. А что вы достаточно? Нам достаточно? Ага. Ну, знаете, достаточно это не вам решать. Начнем с этого. Ну, как вы видите, правильно. Мне, если я решила, что вам достаточно, больше платить не буду. Ну, в любом случае все возвращайте, и вы в том числе вернете. Ой, в любом случае, вы сколько исполнили. Раз я это слышала. Если бы я получала по доллару, как раз, то есть вы... мне это говорят. Смотрите, я вы... еще никто вот... ничего не получил. Да? А, то есть вы везде понабирали и никому не отдаете? Да, да. А вы ничего не употребляли? Употребляла в больших количествах. Да? Да, много чего. А я вот... Чувствую, что-то, так сказать, диалог непонятно. Угу, отлично. Рада, что вам нравится. Ясно. То есть вы отказываетесь выплачивать, да? А сколько еще раз надо повторить, чтобы до вас это дошло? Не, ну просто я вам говорю, что... Вы скажите, сколько, я повторю, и вот покончим с этим. Да я вам задал вопрос. А запись разговора вы я отказываетесь уже ответила от на этот вопрос. Не буду ничего ну, выплачивать. Еще раз. И еще раз повторяю. Угу. Соблаговолила. Ну, вы понимаете, то, что вы не выплачиваете, вам ставку никто не даст, то, что у вас займ закрыт. Да. Вам будет ежедневно начислять плевать. 2%. Вам плевать? Да. Вы такая смелая. Да. Не слышала таких многих. А-а-а. Значит, потом в любом случае приходит... Ага, давайте плачу. Давайте я плачу, пожалуйста, плачу, давайте. Да, да, я да. Плачу. Да. Вот эти вот котлеты я сама умею. Вы не из тех? Вы не из тех? Я не из тех, кто верит в сказки. Вы такая хабалка, честно говоря. Да? А вам не сказ, на первый взгляд, вот смотрю, вроде бы нет, а оказывается, да, бывает. Оказывается, да, да? На лице, да, все по-другому. Смотришь, такая вроде воспитанная. Да, я понимаю, что вы не расстроились. А у вас сын такой же? Вы так же воспитали, как и вы сами? Сыновья и внуки, и дедушка у меня такой же, все такие же, да. Это какое-то... Вам полегчает от этого? Да не, ну понимаете, вот следующие диалоги вот с вашими родственниками какие производить? Вот это какие-то попытки там оказать. Нет, смотрите, давление. Нет, Ольга, они, Ольга, Ольга. Нет, нет, да никто не собирается, смотрите. Диалоги с родственниками, нет. Там вот эти все сказки, мне это абсолютно неинтересно. Это вообще не сработает. Да. Ну, это мы посмотрим, в принципе. Ну, посмотрите, посмотрите, дело ваше. Я думаю, сработает. Хорошо, продолжайте жить в плену своих фантазий. Ну ладно, всего доброго, собирайте денежки. Ага, до свидания.